Револьвер у вас чудной. Эш сверкает, как драгоценно. Видать, что не наш. Американский. Системы Кольта, — пояснил Кочкин, затем подышал на ствол и протер рукавом. — Хочешь дам подержать? — Да ну его! Еще стрельни, чё доброго! Американский! — А ты на крючок-то не нажимай. Вот сюда. Он и не стрельнет. — Возьми. Не, — Не-не! — спрятал Прохор руки за спину. — Вдруг нажму? — Ну, как знаешь, — сказал Кочкин, бросил револьвер в саквояж, защелкнул и сунул на прежнее место под сиденье. — Езжай, что ли? Чё стоять? Прохор щелкнул кнутом, крикнул «но», и бричка тронулась. По темноте-то оно, конечно, ехать несподручно. Однако, хвала провидению, ночь выдалась лунная, дорогу было видно почти как днем. Кучер бричку не гнал, ехал шагом, помня о происшествии. Поэтому только под утро коляска с чиновником особых поручений и кучером Прохором подъехала к кривой деревеньке. На околице у покосившейся избы, которая стояла на значительном отдалении от остальных, обычно в таких местах живут бобыли или какие-нибудь деревенские изгои, им встретился заспанный мужик в драном армяке. Простоволосый и босой он стоял у самой дороги и, почесывая впалую грудь, смотрел пустыми, бессмысленными глазами куда-то в небо на потухающую звезду. Кочкин про себя тут же окрестил его астрономом. — Это, что ли, костры? — громко спросил мужика с козел кучер. — Чего? — переведя взгляд на бричку и продолжая чесать грудь, переспросил астроном. — Это, спрашиваю, костры! — Костры, костры, будь они трижды неладны, — ответил мужик и опять уставился в небо. — А где нам старосту вашего найти? — вступил в разговор Кочкин. — Нету у нас старосты, — не сводя глаз с неба, сказал мужик. — Отчего же у вас старосты нет? — поинтересовался чиновник особых поручений. — Так ведь помер он. Мужик снова перевел взгляд на бричку, но теперь он смотрел не на кучера, а на Меркурия Фролча. — Еще на прошлой неделе помер. — А новый где? — продолжал допытываться Кочкин. — Где новый? Не выбрали еще нового, — думают мужики. — Значит, у вас тут анархия. — Может быть и так, — кивнул астроном. И было совсем не разобрать, понимает он значение этого слова или не понимает. — Да, задача, — проворчал себе под нос чиновник особых поручений и, снова обращаясь к мужику, спросил. — А есть тут какой-нибудь сведущий человек, который нам про историю вашей деревни рассказать может? — Есть, — не задумываясь, ответил тот. — И кто это? — Сопиков, Лука Лукич. Мужик был крайне несловоохотлив. Ответы из него нужно было вытаскивать чуть ли не клещами. — Где нам его найти? — Да вот по этой дороге. Там улица начнется. Она вас выведет, прям в его дом вопретесь. — Ну что ж, спасибо тебе, братец. Трогай, Прохор. Бричка поехала, а мужик сразу же потерял к ней интерес. — Странные в этих кострах люди живут, — заметил кучер. — Да нет, не страннее нас с тобой. Не согласился с ним Кочкин. Глава 15. Пьяный корень. Костры — небольшая, если прикинуть на глаз, дворов 30, не более деревушка, живописно расположенная у подножья невысокого, с пологими склонами холма, встретил Меркурия Фролча Кочкина одиноким петушиным криком. «Петух!» — голосил громко и радостно, но не по поводу приезда в костры чиновника особых поручений, а по возложенным природой обязанностям. Утро занималось. Кроме этого, хоть и радостного, но одинокого крика, не слышно было в деревне других звуков — мычание коров, блеяние овец, не говоря уже о лошадином ржании. Даже собаки и те не лаяли, а это было верным признаком царящей здесь бедности. Зачем заводить пса, коль у тебя украсть нечего? Пока ехали по единственной деревенской улице, осматривали костровские избы. Кучер Прохор все больше по левой стороне глазами водил, а чиновник особых поручений по правой. Хотя сказать правду и смотреть-то было не на что. Нищета всегда была на Руси первой деревенской приметой, и костры в этом смысле ничем не отличались от других подобных деревень. Странность была в другом. Пока ехали, не встретился ни один человек, и если бы не мужик на околице, можно было подумать, что пуста деревенька. А вот от чего пуста, непонятно. «Повымерли они все, что ли?» — тревожно озираясь по сторонам, проговорил кучер, и его неожиданно потянуло на воспоминания. «Да помню, в детстве мне бабушка сказки рассказывала. Любил я их, сказки эти про Кощея Бессмертного. Вот в сказках этих перед логовом Кощея всегда деревенька стояла, как эта, без церкви. Ну да и понятно, какая у нечистой силы церковь может быть. Даже что самое главное, людей в этой деревне не было. Точь-в-точь, как у нас здесь». «А ты про мужика на околице забыл», — сказал Кочкин. «Нет, как же можно про него забыть? В сказках тоже кто-то есть. Кто Ивану-Царевичу дорогу указывает? Но встречается он ему не в самой деревне, а около нее. Это все как у нас. А вы сами-то, Меркурий Фролович, что думаете?» Чиновник особых поручений ничего на это не сказал, потому как не знал, что говорить, только громко вздохнул. Деревня, о которой упоминал в своем сонном бреду душевно больной старик, действительно оказалась деревней из бреда сумасшедшего. Это пугало, но в то же время разжигало любопытство. Кочкин больше, конечно, был подвержен любопытству, чем страху, но и у него при взгляде на пустынные улицы и дома время от времени шевелилось внутри паскудное липкое чувство. Да еще кучер донимал разговорами. «А может, тут это... упыри живут?» — рассуждал вслух Прохор. «Я где-то слыхал, что есть такие. Они только ночью шастают, а днем прячутся, потому как солнечного свету боятся. Они, эти упыри, говорят, кровь у людей пьют». «Это как же?» «Ну как, горло разгрызают и пьют. Упыри!» «Да», — только и сказал чиновник особых поручений. «Ваше благородие, а ваше благородие? Чего, не все еще про упырей рассказал?» «Да нет, может, того?» «Чего того?» «Это, так, развернуть оглобли, да и шурануть от седа. Уж больно место сказочное. Лукоморье какое-то. Да и этот Лука Лукич, едем к которому, неизвестно кто. Может, он и есть Кощей Бессмертный. Может, он и людей кушает. А сейчас время к завтраку». «Ты что же это? Веришь, что Кощей Бессмертный существует?» — со смехом в голосе спросил Кочкин, однако глаза его при этом не смеялись. Почувствовал чиновник особых поручений, как после упоминания сказочного персонажа холодок пробежал между лопатками. «Не верю, конечно же. Я все-таки человек православный. Однако в жизни всякое случается. А у нас тут это совсем все похоже». Улица вывела их к большому, недавно выстроенному дому под железной крышей. На продолговатой, выдающейся далеко вперед пристройке, они увидели вывеску. Большой кусок кровельного железа, а на нем выведено белой краской. «Питейное заведение. У хорошего человека Луки Лукича Сопикова». После прочтения этой вывески Кочкин рассмеялся. «Ну вот, ты говорил, что к Кощею Бессмертному едем, а это всего лишь целовальник». «Да они в сто раз хуже Кощея Бессмертного уж, я-то знаю», — ответил на это Прохор. Только остановились, на задах кабака за высоким забором что-то забухало. Громко, раскатисто. Меркурий Фролч не сразу смог понять, что этот звук — лай цепного пса. По густоте и силе этого лая можно было предположить, что собака, которой он принадлежал, ростом с холмогорскую корову. «Здесь есть что прятать», — выбираясь из коляски, весело проговорил чиновник особых поручений. «Может быть, и мы чем разживемся?» Меркурий Фролч подозвал к себе кучера, что-то нашептал ему на ухо. После, подхватив саквояж, взлетел на крыльцо и, изобразив на лице неземную радость, решительно отворил скрипучую кабацкую дверь. Похоже, что в кострах кабак вообще не запирался, а работал круглосуточно. Доли секунды хватило чиновнику особых поручений, чтобы осмотреть помещение и увидеть все, что нужно.